Рэнд посмотрел на нее. Чем больше времени девушка проводила с Морейн и Найниф, тем больше она перенимала у них, по крайней мере, когда ей того хотелось. Временами Асседай и Мудрая очень походили друг на друга, сдержанно холодные и знающие. Обнаружив подобное качество у Эгвейн, он пришел в полное замешательство. В конце концов Ранд выложил ей, что рассказывал ему Лан. «Что еще?» Он имел бы в виду. Ладонь девушки застыла у него на руке, и она сосредоточенно нахмурилась. «Моррейн о тебе известно. И она ничего не сделала раньше. Почему же должна сделать что-то теперь?» Но раз Лан... По-прежнему хмурясь, она встретила взгляд Ранда. «Первым делом они станут искать в кладовых. Если станут искать... Пока мы не выясним, начали ли поиски, тебе нужно спрятаться куда-то, где им в голову не придет искать. — О, знаю. Тюрьма. Ранд с трудом встал на ноги. — Тюрьма? Ну, не в камеру же, глупышка. Иногда по вечерам я хожу туда навещать Падана Фейна. И Найниф тоже заходит. Никому не покажется странным, если сегодня я зайду туда пораньше. По правде сказать, пока все глазеют на Амерлин, нас даже и не заметит никто. Но, Моррейн, расспрашивать мастера Фейна, она в подземелье не спускается, его к ней приводят. И за последние недели это бывало не очень часто. Поверь мне, там ты будешь в безопасности. Ранд все еще колебался. Падан Фейн, зачем ты вообще навещаешь торговца? Он приспешник тьмы, сам признался. Он нехороший человек. Чтоб я сгорел, Эгвейн, он же привел троллоков в Эммондов Лук. Гончая темного, как он назвал себя. Он же с ночи зимы вынюхивал мой след. Ну, теперь за решеткой он никому не страшен, Ранд. Теперь девушка смотрела на него умоляюще. Ранд. Он приезжал со своим фургоном в Двуречье каждую весну еще до моего рождения. Он знает всех знакомых мне людей, все известные мне места. Странно, чем дольше он в тюрьме, тем спокойнее он становится. Он вроде как освобождается от влияния темного. Он опять смеется, рассказывает забавные истории, говорит о людях из Эммондова луга, а иногда и о местах, о которых я раньше и не слышала. Порой его почти не отличить от прежнего Фейна. Ну, просто мне нравится разговаривать с кем-то о родных краях. «С тех самых пор, как я стал чурац тебя, — подумал Ранд, — и с тех самых пор, как Перрин... стал всех страниц, а Мэтт проводит все свое время за игрой и в пирушках. Не нужно было держать все в себе так долго, — пробормотал он, потом вздохнул. — Ну, раз Моррейн Седой считает, что для тебя это ничем не грозит, наверное, для меня это тоже безопасно. Но лучше, чтобы ты не была замешана в это дело. Эгвейн поднялась на ноги и принялась тщательно отряхивать платье, избегая встречаться глазами с Рандом. Моррейн говорила, что эти посещения безопасны. Эгвейн? Моррейн Седой никогда не говорила, что мне нельзя навещать мистера Фейна. Осторожно, подбирая слова, ответила девушка. Ранд, пораженный, уставился на нее, потом его прорвало. «Ты у нее никогда и не спрашивала. Она ведь не ведает, Эгвейн. Это глупо. Падан Фейн — друг темного, и он ничем не лучше любого другого друга темного. Он в тюрьме под замком», — твердо заявил Эгвейн. «И мне незачем спрашивать позволения Моррейн на все, что я делаю. Тебе не поздновато ли беспокоиться о том, что думает Айс Седой? Ну, идешь? Тюрьму отыскать я и без тебя смогу. Они ищут меня или скоро начнут, и если тебя найдут вместе со мной, хорошего для тебя в этом будет мало». «Без меня?» — сухо сказала Эгвейн. — Ты, скорее всего, запнешься о собственные ноги и грохнешься прямиком под ноги престолу Амерлин. а потом, пытаясь выпутаться из этого положения, сознаешься во всем. Кровь и пепел. Останься ты дома, наверняка бы оказалась в круге женщин. Если бы мужчины все были такими неуклюжими и беспомощными, как ты, похоже, о них думаешь, то мы никогда бы... Ты собрался стоять тут и трепать языком, пока тебя не найдут? Ну, собирай к своей вещичке, Ранд, и пойдем со мной. Не ожидая ответа, Эгвин повернулась и двинулась по коридору. Ранд, что-то бормоча себе под нос, неохотно подчинился. В дальних переходах, по которым они пробирались, им встретилось немного людей, в основном слуги, но у Ранда появилось такое чувство, будто все они особо к нему приглядываются. Не как к человеку с вещами, готовому к дальнему путешествию, а именно к нему, к Ранду Алтору. Он понимал, что это игра его воображения, надеялся, что только она, но все равно у него с плеч будто гора свалилась, когда они с Эгвин остановились в коридоре, глубоко в подземелье крепости, перед высокой дверью, обитой железными полосами так, словно она располагалась во внешней стене. В двери имелось маленькое зарешеченное окошко, под которым висела колотушка. Сквозь решетку Ранд разглядел голые стены и двух солдат с кисточками на макушках. Стражники сидели с непокрытыми головами за столом. Один из них длинными плавными движениями точила, правил кинжал. Его рука не дрогнула от резкого звона железа о железо, когда Эгвин постучала колотушкой в дверь. Второй солдат повернул к двери вялое угрюмое лицо и какое-то время смотрел на нее, будто раздумывая, и лишь потом, наконец, поднялся и подошел. Приземистому и коренастому ему едва хватало роста заглянуть сквозь густые прутья решетки. «Все надо». «А, это опять ты, девочка. Пришла проведать этого приятеля темного?» «Ну, а это кто?» Он даже пальцем не пошевелил, чтобы открыть дверь. «Он мой друг Чангу. Он тоже хотел бы повидать мистера Фейна». Солдат принялся разглядывать Ранда, оттопырив верхнюю губу и обнажив передние зубы. Ранд сомневался, что эта гримаса сошла бы за улыбку. «Что ж», — заключил, наконец, Чангу, — «ладно. Высок, да? Высок. И занятно одет для вашего брата. Кто-то заловил тебя молодым на восточном пограничье и приручил». Он с лязгом отодвинул засовы и дернул дверь. «Ладно, заходите, коли пришли». В голосе скользнула насмешка. «Осторожнее, милорд, не ударьтесь головой». Подобная опасность Ранду не грозила. В дверь свободно, не пригибаясь, мог зайти и Лойл. Ранд последовал за Эгвин, хмурясь и гадая, не будет ли от Чангу каких-то бед. Он оказался первым встреченным Рандом грубым шайнарцем. Даже Масима был не по-настоящему груб, а всего лишь холоден. Но Чангу просто захлопнул дверь, вбил тяжелые засовы на место, потом прошел к полкам у стола и снял оттуда один из фонарей. Второй стражник все острил свой кинжал, он даже глаз не оторвал от своего занятия. В помещении было пусто, не считая стола, скамеек да полок. Пол устлан соломой, а в глубине виднелась еще одна окованная железом дверь, ведущая внутрь. «Немного света вам не помешает», — сказал Чангу. «Во тьме, в которой сидит ваш и ее приятель». Он хрипло и сухо рассмеялся и зажег фонарь. «Он вас ждет». Чангу протянул фонарь Эгвин и чуть ли не с готовностью отпер внутреннюю дверь. «Ждет вас там, во тьме». Ранд замешкался, смущенный мраком за порогом, и за его спиной хихикнул Чангу, но Эгвин схватила юношу за рукав и потянула внутрь. Дверь захлопнулась, чуть не ударив Ранда по пяткам. Лязгнули задвинутые запоры. Остался лишь свет фонаря, маленькое пятно вокруг них с Эгвин в обступившем со всех сторон мраке. — Ты уверена, он нас выпустит обратно? — спросил Ранд. Стражник даже не взглянул на его меч и лук, не поинтересовался, что у него в руках, в узлах. Они не очень-то хорошие сторожа. «А вдруг мы здесь, чтобы вызволить Фейна?» «Они слишком хорошо меня знают», — ответила Эгвейн. Правда, голос ее звучал встревоженно, и она добавила, «Каждый раз, как я прихожу, они выглядят хуже. Все сторожа, все мрачнее и все неприветливее. Впервые, когда я пришла сюда, Чангу шутил, а Нидо совсем теперь замкнулся, слова не проронит. Наверное, такая работа не прибавляет человеку радости на сердце. А может, дело только во мне? От этого места у меня на душе тоже не веселее». Но с этими словами она уверенно потянула Ранда во мрак. Он же положил ладонь другой руки на эфес меча. Тусклый свет фонаря выхватил из темноты вытянувшиеся по обе стороны широкого коридора решетки из полосатого железа, разделенные каменными стенами на камеры. Лишь две камеры из всех, мимо которых прошли Эгвейн с Рандом, были заняты. Заключенные, сидевшие на узких койках, прикрыли глаза от свет, глядя между пальцами. Даже не видя лиц узников, Ранд был уверен в том, что они внимательно смотрят на него. Их глаза сверкали в свете фонаря. «Этот вот любит напиться и подраться», — тихо произнесла Эгвин, указывая на дюжего мужчину со сбитыми костяшками пальцев. На этот раз он разнес в щепки общий зал в городской гостинице, причем в одиночку. Да еще кое-кому от него крепко досталось. На втором арестанте были вышитый золотом кафтан с широкими рукавами и короткие лакированные сапоги. «Он пытался улизнуть из города, не уплатив за гостиницу», — громко фыркнула девушка. Отец ее владел гостиницей в Эммондовом луге и был мэром деревни, и задолжав полудюжине лавочников и купцов. Арестанты огрызнулись бранью, сыпли грязными ругательствами, которые Ранду доводилось изредка слышать от купеческих охранников. «С каждым днем они тоже становятся хуже», — напряженным голосом заметила девушка, ускорив шаг. Эгвин опередила Ранда, который, дойдя до камеры Падена Фейна, в самом конце коридора, так что Ранд очутился за световым кругом, он остановился, держась в тени, позади фонаря в руке девушки. Фейн сидел на топчине, подавшись всем телом вперед, словно бы чего-то ожидал, в точности, как описал Чангу. Костлявый мужчина с длинными руками, длинным носом и пронзительными глазами казался теперь даже более исхудалым, чем помнил Ранд. Исхудалым не из-за заключения в подземной темнице. Арестантов кормили не так, как слуг, и ни в чем он не был обделен, но из-за того, что он делал прежде, до своего появления в Фалдар. Вид Фейна всколыхнул воспоминания, которые Ранд с охотой и с радостью позабыл бы. Фейн, сидящий на козлах своего большого фургона, громыхающего колесами по фургонному мосту, Фейн приехал в Эммондов луг в канун ночи зимы, и в ночь зимы появились троллоки. Они жгли, убивали, искали. Искали, как сказала Морейн, троих молодых ребят. Искали меня. Если только они знали это и использовали Файна, чтобы охотничьим псом идти по моему следу. При приближении Эгвин Фейн встал, не прикрывая глаз, даже не мигая цвета. Он улыбнулся девушке. Улыбка коснулась только его губ. Затем взглянул поверх ее головы, устремив взор прямо на прячущегося в темноте Ранда. Фейн воздел руку, указывая на юношу длинным пальцем. «Я чувствую, что ты там прячешься, Ранд Алтор», — произнес он чуть ли не напевно. «Тебе не спрятаться ни от меня, ни от них. Ты думал, все кончено? Но битве не будет конца никогда, Алтор. Они идут за мной, и они идут за тобой, и война продолжается. Неважно, жив ты или умер, для тебя она никогда не кончится. Никогда». И вдруг Фейн принялся декламировать. «Скоро день придет, свободны будут все, даже ты и даже я. Скоро день придет, тогда погибнут все. Точно ты, никак не я». Рука его упала, взгляд поднялся кверху, уставившись во тьму. Кривая ухмылка исказила его губы, он хохотнул, словно бы увидел нечто забавное. «Мордет знает больше всех вас! Мордет знает!» Эгвин попятилась от камеры, встала рядом с Рандом, и лишь кромка света лизала решетку камеры Фейна. Даже не видя его, Ранд был уверен, что Фейн по-прежнему всматривается в ничто. Тьма окутала торговца, но они слышали его смешки. Вздрогнув, Ранд отлепил пальцы от рукояти меча. «Свет!» — хрипло вымолвил он. «Так ты говоришь, он такой же, каким обычно был прежде?» «Иногда он лучше, а иногда хуже». Голос Эгвин дрожал. «Сейчас хуже, чем обычно. Хуже некуда». Интересно, на что он уставился. Он сумасшедший. Таращится во мраке на каменный потолок. Не будь камня, он бы смотрел точнёхонько на женскую половину, где находится Морейн и Преста Ламерлин. Юноша опять вздрогнул. Он сумасшедший. Этот план оказался не очень хорош, Ранд. Поглядывая через плечо на камеру, девушка потащила его прочь от нее. Она понизила голос, словно боясь, что Фейн ее услышит. Смешки Фейна катились следом за ними. «Даже если они не станут тут искать, я не могу оставаться здесь рядом с ним таким. Да и тебе нельзя». «Это что-то с ним сегодня такое...» Она прерывисто вдохнула. «Есть одно место, даже более укромное, чем это. Я не упоминал о нем раньше, потому что сюда тебя привести было легче, но они никогда не будут искать тебя на женской половине. Никогда». «Женской?» «Эгвейн, Фейн, ты, может, и полоумный, но ты совсем ума лишился. Нельзя спрятаться от ос в осином гнезде. Можешь предложить мне место получше? Куда еще в крепости ни один мужчина не войдет без приглашения женщины? Даже лорд Агельмар. В каком еще месте никто и не подумает искать мужчину? А где еще в крепости место, в котором наверняка будет полным-полно оседой? Это безумие, Эгвин». Тыкая в узлы, она заговорила так, будто уже все решено. «Тебе нужно завернуть меч и лук в плащ, и тогда все будет выглядеть, как будто ты несешь мои вещи. Не так сложно отыскать для тебя кожаную куртку и рубашку поплоше, не такие яркие и заметные. Хотя сутулиться тебе все равно придется». «Сказал же, не стану я этого делать». «Ну, раз уж ты ведешь себя упрямо, как мул, тебе в самый раз придется роль вьючного животного, если только ты не решишь, что лучше остаться здесь внизу вместе с ним». По черным теням долетел смеющийся шепот Фейна. «Битве никогда не будет конца, Алтор. Мордет знает». «Лучше я попробую спрыгнуть со стены», — пробормотал Ранд. Но, скинув узлы, он принялся, как и предложила Эгвин, заворачивать в плащ меч и лук с колчаном. Во тьме рассмеялся Фейн. «Она не кончится никогда, Алтор, никогда».